Итак, действие пьесы происходит частично в околопланетном эфире, частично в Царстве Небесном. Я так и предполагала. Что, уже неинтересно, да? Не-не-не, продолжайте, милая, продолжайте. Прекрасно, прекрасно. Не всем же грязь месить на этой грешной земле. Действующие лица. Азельма — царь пчел. Сольминор — красавица, заблудившаяся в космической беззвездности. Все остальные сущности невидимы. Итак, на некую планету Алькан спускается Сольминор. Она пьет росу, она питается утренней прохладой. Как моя Оля! Она съедала на завтрак одну печенюшку с маслом и запивала полчашки чая. Очень боялась поправиться. Я говорю: Оленька, если ты будешь так есть, ты в этом климате не выдержишь. Итак, Азельма видит на поляне Сольминор, пьющую росу, и влюбляется в нее. Мы тоже познакомились в кафе. Я был курсантом, меня отпустили в увольнение. Вдруг оборачиваюсь и вижу, вот прям так красавица, какой не видывал, белый свет. Прям передо мной вот здесь ест мороженое. У меня сердце остановилось, оно не билось, пока я не сказал ей свои первые слова. А что я ей сказал? Я уже не помню. Сольминор влюбляется в короля пчел, и у них начинается бурный роман. Но мы же с гостиницы не выходили 4 дня. Мы не спали, не ели, любили друг друга, как сумасшедшие в этом городе Ростове-на-Дону, в самой дешевой гостинице. Может быть, вы поговорите, а я помолчу, послушаю, а? Все, Артемид Прокопина, я умолкаю навеки. Король пчел и Сольминор нашли друг друга на планете Алькан и отправились на необитаемую планету Зимур для того, чтобы остаться наедине, и там они себе свили гнездо. Эх, если б в жизни так быстро решался квартирный вопрос. Ведь мы ж 12 лет по углам скитались с 2 детьми. Давай, не молчи, валяй. Ну. Они жили счастливо и все свободное время танцевали танго серебряных журавлей. Ольга заведовала этим самым клубом. Она попросила меня сделать ремонт. Занавески повесила, привезла их аж из Москвы. Сама выбирала, ничего не скажешь, у женщины есть вкус. Эй, надоела ей эта армейская жизнь, я ее понимаю. 30 лет со мной по гарнизону. Все, замолкаю навеки. Вдруг на планету Лемур явился ангел зла. Ага, понятно, ангел зла. Увидев прекрасную Сольминор, ангел зла преображается в прекрасного юношу. Он пытается соблазнить Сольминор. Я тоже думал, что у нее есть кто-то в Москве. Ничего подобного. Ей просто надоело жить в этой дыре. Ей было одиноко. Я служил по 20 часов в сутки. Она была предоставлена сама себе. А женщине нужно внимание. Она, в общем, она собрала вещи, взяла детей и уехала. Сольминор не поддалась чарам черного ангела. И тогда черный ангел убивает короля пчел. Я тоже хотел убить этого человека. Но его в природе не существовало. Не было никакого романа. И тогда над телом короля пчел Сольминор читает свою молитву. И моя пьеса и есть, по сути дела, эта молитва. Один монолог. Читай свой монолог. Это перформанс, ритуал, литургия или прощание с возлюбленной душой. Это, понимаете, действие. Один текст ничего не даст. Без костюмов, без декораций, без музыки. Это бессмысленное занятие. Нет. Читай. Ты умер. Твои глаза жадно глотают тьму, как две цапли в воду после долгого перелета через пустыню. Ты оглох, ты ослеп, потерял сознание и речь. Таковы правила предстоящего путешествия. Символизм. Заумь. Болотный газ. 2 миллиарда лет тому назад мир Господний обрел твою душу. Твоя душа обрела дух, а значит, Она бессмертна, ибо дух есть тот неизменный порядок души, который не способен изменить вечно гниющее, зловонное и серное вечность. О, гниющая вечность. Я один знаю формулу твоего духа. Это сладкие, как любовь, вечно осыпающиеся цветы. Это апельсиновое солнце и запах жженого сахара, подгоревшего на большой столовой ложке. И ангел, рассыпающий между звезд соловьиной трели. Стоп, машина. Ну, я же еще не закончила. Ты, Лебедушкин, будешь один играть этот сивый бред перед пустым залом? Да, одна перед всей вселенной. Наталья Сергеевна, вы таки дама не от мира сего. Вы не человек. Вы существо. Но это лучше, чем пить ночью одному. Ладно, я пошел, моя совесть чиста. Ты не гений. Будем учиться окапываться завтра. Будешь защищать родину. Но войны-то нет. Неважно, будет. Когда-нибудь обязательно начнется война. Спокойной ночи, товарищ полковник. Спокойной ночи, Лебедушкин. Все, спать, спать, спать. Стоп. А где они? Что случилось? Где занавески? Какие занавески? Что висели здесь, в клубе, на окнах, которые из Москвы привезла моя Оля. Я сняла их. Зачем? Раскроила из них. Я пошью костюмы для спектакля. Что? Раскроил занавески, которые купила моя Оля? Да это все, что от нее осталось. Ты что думаешь, я пришел слушать бред умалишенного симулянта? Я пришел посмотреть на занавески. Где они, мои занавески? Я пошила из них костюмы. Один закончила, другой в работе. Ну, костюмы для спектакля, вот. Какого спектакля? Ну, Азельма, король пчел. Я хочу их видеть. Одну секунду. Сию минуту. Вот. Но занавесок было 8 штук. Но они были узкие. Все 30 сантиметров шириной. А часть ткани ушла на палантин. Ну, одна занавеска осталась. Я ее, правда, сняла, чтобы не спрашивали, где остальные. 25 нарядов. Свинарник к свиньям. Выгребать дерьмо из-под свиней. Я вас очень прошу, не надо в свинарник. До конца службы, к свиньям на ферму. Я согласна, занавески были изумительные. Но вы посмотрите мой спектакль в костюмах, с музыкой и со светом. И тогда вы поймете, жертва была не напрасной. Есть еще одно обстоятельство в этом деле, а именно свинарь. Он в 2 раза тяжелее любого борова. И в 2 раза похотливее. Может быть, наконец он перестанет заниматься рукоблудием. Так что быть тебе свинаркой, Коля. Может быть, мы и свадьбу сыграем, а? Я умоляю вас. Я заклинаю вас. Не надо на ферму. Ой-ой-ой. Дайте мне шанс. Ну, позвольте мне сыграть спектакль. Играй, я посмотрю. Но если спектакль плохой, я сдержу свою. Дайте скорее спички. Зачем? Мне нужно сделать грим. Мне нужна сажа, а я вот подожгу бумагу. Так. Мои занавески. Погодите одну минутку. Ой, я так волнуюсь. Еще волнуюсь. Да, я даже перед поступлением в школу-студию МХА так не волновалась. Такой омерзительной рожи, как у вашего жениха, Наталья Сергеевна, я отродясь не видывал. У него под ногтями грязь всей вселенной. Все черви этого мира, вся флора и фауна. Да, сейчас. От этого вашего будущего супруга воняет так, что свиньи падают в обморок. Да. И на шатырь даже не в состоянии воскресить их обморочные души. Еще бы тут не волноваться. Я поэтому и направил его в свинарник, что от десантника не может так вонять. Одну секунду, я поставлю свет. Да мне уже не нравится ваш спектакль. Не торопитесь, мне кажется, что вы человек большого вкуса. Ну, долго ждать? Мои занавески. Ты умер. Твои глаза жадно глотают тьму. Как 2 цапли воду после долгого перелета через пустыню. Ты оглох, ты слеп. Потерял сознание, речь и память. Потерял сознание. Таковы правила предстоящего путешествия. Ты слеп. 2 миллиарда лет тому назад мир Господний обрел твою душу. Твоя душа обрела дух, а значит, она бессмертна. Ибо дух есть тот неизменный порядок души, который не способен изменить вечно гниющая, зловонная и серная вечность. Я один знаю формулу твоего духа. Это апельсиновое солнце и запах жженого сахара, подгоревшего на большой столовой ложке, и ангелы, рассыпающие меж звезд соловьиные трели. Твое тело будет предано земле или огню. Оно сгорит или распадется на атомы, но это не важно, ибо оно есть только кокон. А душа твоя есть бриллиантовая стрекоза. Она будет 40 дней парить в околоземном эфире, слушая о любви к тебе, собирая силы на будущее, полетит к своей новой жизни, пересекая океаны времени, и скоро твоя постоянная душа достигнет суши, и начнется новая жизнь. Твои глаза, вдоволь напившиеся тьмы, снова распахнутся навстречу солнечному свету. Ты побежишь босыми ногами по России, когда-нибудь вдруг... Вспомнишь обо мне. Это будет неясное, смутное воспоминание. Луч, пронзивший память. Ты на мгновение задумаешься, вдруг начнется дождь, и ты бросишься под козырек универмага, навсегда забыв обо мне. Когда душа пересечет 12 океанов времени, она снова обретет способность встретиться со мной. Но мы не встретимся. Мы больше никогда не встретимся. А если и встретимся в новой жизни, не узнаем друг друга. Но душа сохранит навеки это неясное предчувствие, столь необходимое, чтобы снова и снова жить, испытывая вдохновение. Ты идешь по лестнице в небо, навстречу своей бесконечной славе, и у тебя будут новые лица, новые голоса и новые мысли. Проживешь еще 1000 жизней, у тебя будут 1000 новых имен, и все имена ты прославишь. Прощай навеки. Впереди новые роли. В свинарник! Неотесанный сапог! Молитесь! Наталья Сергеевна, теперь вы не солдат, не дама и не актриса. Вы свинарка. Ваш муж еще спит и даже не догадывается о своем счастье. Вы человек далекий от искусства и ничего не понимаете. Ага. Это прекрасный спектакль. У вас не хватило терпения досмотреть до финала. Ни действия, ни характеров, ни сюжета, пустота. В этом жанре они и не нужны. Это же... перформанс. Свинарник! Плохой спектакль! Прекрасный спектакль! Ты сильно оторвался от жизни, Коля. Надо идти в жизнь, в народ. Вот начнем с сельского хозяйства. Вы не разбираетесь в искусстве. Я понимаю, в театре не меньше твоего. Готовься к свадьбе. Откуда вы понимаете? А я из той породы людей, Коля, которые умеют мыслить и поэтому добиваются успеха во всем, за что бы ни взялись. Если бы я был политиком, я стал бы президентом. Если бы я был столяром, обязательно стал бы краснодеревщиком. Я выбрал службу и выслужился до полковника. Это не предел. Я жду повышения и буду генералом, но если бы я играл на сцене, я бы стал великим артистом. Я так устроен. Я победитель. Я родился под восходящим Плутоном. Пьяное бахвальство. Ой, никто не знает, какой из вас получился бы актер. Большой актер. Хвастовство. Я честолюбив, я стал бы лучшим среди лучших. В этом деле честолюбия мало, нужен талант. А талантливый человек талантлив во всем. Хорошо, давайте попробуем. Я дам вам роль. Нашему театру, как воздух, нужны хорошие актеры. Это все равно лучше, чем по ночам водку пить. Твою пьесу я не стал бы играть под угрозой смерти. Даже если меня приказали четвертовать. Жеманство, глупость, бессмыслица, кривляние какое-то. Вам, госпожа свинарка, писать не надо. У вас к этому способности нету. А что бы вы сыграли? Да Шекспира. Ага. Хороший автор. Хороший автор, хороший. Но очень уж потертый, потрепанный, похоженный, поеженный, поигранный и переигранный. Ой-ой-ой. И что бы вы посоветовали из Шекспира? Да возьми любую пьесу. Отелло. Отелло очень подходит для нашего дуэта. Вы Мавр, я Дездемона. Налицо разница в возрасте. Он военный, почти генерал. Да, это вам близко. Сыграем одну сцену минуты на три. Посмотрим, какой вы гений. Хорошо, Коля. Я дам тебе пару уроков актерского мастерства. Даете слово? Слово офицера. Минутку, я сейчас. Куда ты? За Томиком Уильяма в библиотеку. У тебя ключа нет. О, я приспособилась открывать дверь двумя иголками. Какая вы медвежатница, Ефросинья Федуловна. Любовь к литературе делает чудеса. Хлопаю библиотека через стенку. Как я мог удержаться? Черт меня побрал. Зачем я дал слово офицера? Ну да ладно. Мы и не в таких переделках бывали. Вот книга. Я знаю эту пьесу почти наизусть. На втором курсе репетировал Яга. Читайте, а я буду иногда к вам заглядывать. Кому сказать, не поверят. Командир части гвардии полковник ночью при свечах репетирует Отелло. С кем? С военнослужащим первого года службы, желторотиком, симулянтом, не сумевшим бросить гранату от себя на 20 шагов. Кому сказать, не поверят. Я репетирую роль Дездемоны. Но с кем я репетирую? С командиром части. Ночью при свечах. Ох, удивился бы Олег Павлович, если бы узнал, что со студентом школы-студии МХАТ, которого выгнали со второго курса, происходит такая забавная история. А за что, кстати, тебя выгнали-то? А я сказал то, что думаю одному влиятельному человеку. А именно? Что спектакль, который он поставил, есть фальсификация искусства. О. Подлог. Более того, я это сделал в оскорбительной форме. Тяжелый у вас, однако, характер, Наталья Сергеевна. И у вас тоже непростой. Я никогда не репетировал. Говорите, что делать? Сначала читаем кусок по очереди. Я и вы. Знаете, что такое театр? Да откуда мне сива лапа моя? Это место, где люди ходят по сцене и говорят по очереди. Говорите. Таков мой долг. Таков мой долг, стыжусь. Назвать пред вами девственные звезды. Да пошли дальше. Отелло целует Дездемону. И что это значит? Что я должен буду тебя целовать? Ну, разумеется. Нет. Давай поищем другой отрывок, где Отелло не целует Дездемону. В том, что вы поцелуете меня, нет ничего страшного. Во-первых, это условность. Это игра. Это искусство. А во-вторых... Я терпеть не могу, когда мужчины целуются. Это достаточно противная штука. Устал повторять. Я девица. Не-не-не-не-не. Давайте возьмем другую сцену. Хорошо. Сцена вторая. Страница 32. Начинаю я. Валяйте. Ты звал меня? Да. Подойди поближе. Что ты желаешь? Прямо посмотреть в глаза тебе. Что хочешь ты накликать? Взываю на коленях, объясни, что это значит. До меня доходит какой-то ураган в твоих словах, но не слова. Кто ты? Твоя супруга. Тебе и долгу верная жена. Пробуй подкрепить все это клятвой. И душу в тот же миг свою сгуби. Решись поклясться, что не изменила. Клянусь, и это знают небеса. Они тебя изменницею знают. Кому я изменяла? С кем? Когда? Нет, Дездемона. Прочь! Пора! Развейся! Куда вы рветесь, Андрей Исаевич? Ну что вы таращите глаза? Еще рано играть, еще рано думать о результате. Мне понравилась игра, она меня захватила. Кажется, я уже вхожу в образ. Что искусство делает с людьми? Ладно, ваша очередь. Ужасный день. Ты плачешь? Отчего? Скажи мне, я ли этих слез причина? Ты верно думаешь, что мой отец виновен в том, что ты отозван с Кипра? Все может быть, но ведь терплю и я. Он так и от меня отрекся. Пускай я в чем-то Бога прогневил, Отелло плачет. Ну, что случилось? Почему вы остановились? Одну секундочку. Это что значит... Здесь я должен заплакать, что ли? Да, Отелло в этом месте плачет. Нет, Наталья Сергеевна, давайте как-то не знаю, возьмем какой-нибудь другой отрывок. Что вам не понравилось на этот раз? Да не буду я плакать. Почему? Я не плакал, когда хоронил мать, не плакал, когда моего самого близкого друга под Паншером разнесло минометным снарядом в клочья. И да не буду я плакать. Объясняю. Он черный, мавр, она белая. Он человек в возрасте, она совсем молоденькая. Он военный, генерал, она наивное дитя. То, что он ее любит, это понятно. Но самое большое чудо то, что она любит его. Вот откуда слезы. Понятно? Понятно, но я плакать не буду. Да почему? Потому что я десантник. Ой, понятно, почему по смертности режиссеры занимают вторую строчку после шахтеров. Чтобы вы знали. А военные на каком месте? На 16-м. Может быть, ты тогда займешься менее опасным делом? Слушайте, а с вами нелегко. Довольно разговаривать. Давай, я уже хочу играть. Я же говорил, что это очень заразительное занятие. Так. Пускай я чем-то Бога прогневил над непокрытой головой моею. Он мог излить несчастье и позор. Но знать, что этим родником питают пруды для разведения мерзких жаб... Скажи, в чем грех мой? Что я совершила? Ты для того бела, как белый лист, чтобы вывести чернилами блудница. Сказать, в чем грех твой, уличная тварь? Стыдом я щеки раскалю, как горн, когда отвечу. Выговорить тошно. Нет сил. На небе зажимают нос. А ты не знаешь, шлюха без стыда, что совершила ты, что совершила. Ты не имеешь права, видит Бог, так обижать меня. Так значит, ты не шлюха? Христом клянусь, что нет. Ступи, святое небо. До этого самого места стоп. Жестоко. Все вы, мужчины, таковы. Я тоже устраивал своей Машке ужасные сцены ревности. Но на сегодня довольна, я устала. В последнем письме она написала, что у меня переменился почерк. Тем более нельзя тебя комиссовать. Представляю, как она расстроится. Напрасно вы так думаете. Девушка с девушкой тоже могут быть счастливы. Вам, девушкам, виднее, конечно. А мама, например, всегда хотела дочь. Отец у тебя есть? Мой отец, Дон Жуан, блеснул своей шпагой и растаял в дымке голубой. Моя Маша, кстати, недавно получила большую роль в кино, пока я с вами здесь на печке прохлаждаюсь. А любопытное ощущение от игры... Я ощутил нечто похожее на удовольствие даже. Душа бессмертна. Она радуется каждому перевоплощению. Да не верю я в это. Да. Там будет темно и холодно. Ничего подобного. Впереди новые роли. Ух ты, уже половина четвертого. Коль, налей мне кофе. А? Пустите меня домой. Как тебе несовестно, Лебедушкин? Разве ты плохо служишь? Библиотека, домашний театр, кофе. Пустите меня домой. Да не могу я. О полке станут плохо говорить, мол, там парней переделают в баб. Все заслуги перед отечеством забудут, а вот дурной случай запомнят. И еще издеваться станут. Тогда в малом пойдите навстречу, освободите меня от занятий. Это же бесчеловечно, девушке тащить по полю ящик с патронами и гранатомет. Подумаю. Благодарю вас, Андрей Исаевич. Спокойной ночи, Николай. А как же кофе? Ладно, в другой раз.